Глава 43. Китти лежала в постели. Ставни были закрыты. Это было после завтрака, и все слуги гуляли. То, что она сегодня утром узнала, теперь она была убеждена, что это правда, наполняло ее ужасом. С тех пор, как она вернулась домой, она старалась хорошенько все обдумать, но мозг отказывался работать, и она не могла сосредоточить мысли. Вдруг она услыхала стук сапог. Это не мог быть кто-либо из слуг. Она поняла, что то был ее муж, и испугалась. Он вошел в гостиную и позвал ее. Она не отзывалась. Минутная пауза, и он постучал в ее дверь. «Что такое? Могу я войти?» Китти встала с постели и накинула кимоно. Он вошел. Китти была рада, что при закрытых ставнях он не мог рассмотреть ее лицо. «Надеюсь, я не разбудил вас?» Я постучал очень тихо. «Я не спала». Он подошел к окну и отворил ставни. Яркий теплый свет озарил комнату. «Что случилось?» — спросила она. «Отчего вы так рано вернулись?» «Сестры сказали мне, что вы нездоровы. Я подумал, что надо пойти домой и узнать, в чем дело». Она рассердилась. «Что бы вы сказали, если бы оказалось, что я заболела холерой?» «Если бы это была холера, вы бы сегодня не добрались домой». Она подошла к туалету и поправила гребенкой растрепавшиеся волосы. Ей хотелось выиграть время. Она села и закурила папироску. «Сегодня утром мне не здоровилось, и надзирательница нашла, что мне лучше вернуться домой. Теперь я чувствую себя совсем хорошо, и завтра утром пойду на работу, как всегда». «Что с вами было?» «Разве вам не сказали?» «Нет. Надзирательница сказала, что вы сами мне расскажете». Теперь он сделал то, что редко делал. Он посмотрел ей прямо в лицо. Профессиональный инстинкт взял верх над личными чувствами. Она колебалась, потом заставила себя посмотреть ему в глаза. «У меня будет ребенок», — сказала она. Она привыкла к его манере спокойно выслушивать то, что у другого вызвало бы возглас удивления. Но теперь его хладнокровие более чем когда-либо казалось ей нестерпимым. Он не сказал ни слова, не сделал ни одного жеста. Лицо было неподвижно, в темных глазах не видно было перемены, которая доказывала бы, что он слышал то, что она сказала. Ей хотелось плакать. Если муж любит жену, и она его любит, то в такую минуту их неудержимо влечет друг к другу мучительное волнение, переживаемое обоими. Наступившее молчание было невыносимо. Она решила прервать его. «Я не знаю, отчего мне раньше не приходило это в голову. Это очень глупо с моей стороны, но некоторые признаки...» «Когда вы предполагаете родить?» Он с усилием произносил слова. Она чувствовала, что у него, как и у нее, пересохло в горле. Досадно, что у нее так дрожат губы при разговоре. Если он не камень, а человек, она должна внушать ему жалость. «Мне кажется, я беременна уже 2-3 месяца». «Я отец?» Она вздрогнула. В голосе его слышалась дрожь. Как ужасно его суровое самообладание, при котором малейшие доказательства волнения производило такое потрясающее впечатление. Неизвестно почему, она вдруг вспомнила прибор, который ей показывали в Чингиене. В нем была игла, которая слегка качалась и показывала, что за 1000 верст отсюда землетрясение, и 1000 людей погибают. Она взглянула на него. Он был страшно бледен. Таким бледным она его видела уже раз или два прежде. Он смотрел вниз и немного в сторону. «Я жду». Она судорожно сжала руки. Она знала, что утвердительный ответ на его вопрос был бы для него величайшей радостью. Он бы ей поверил, конечно. Он бы поверил ей, потому что ему так хотелось этого. И тогда он бы простил ее. Она сознавала, какая нежная, любящая натура таится в нем, и как для него радостно изливать эту нежность, несмотря на свойственную ему застенчивость. Он бы простил ее, если бы она дала для этого предлог, предлог, который бы тронул его сердце. Он простил бы окончательно, бесповоротно. Она знала, что он никогда не упрекнет ее за прошлое. Он мог быть жестоким, мрачным, холодным, но подлым, мелочным — никогда. Все бы изменилось, если бы она могла сказать «да». Неожиданное открытие, сделанное ею сегодня, преисполнило ее новыми надеждами и до тех пор неиспытанными желаниями. Она чувствовала себя слабой, испуганной, одинокой. У нее не было здесь ни одного близкого человека. Сегодня утром она даже вспомнила свою мать, которую не любила. Ей хотелось быть около нее. Она нуждалась в поддержке и утешении. Она не любила Вальтера и знала, что никогда его не полюбит, но в эту минуту хотела, чтобы он ее обнял. Она положила бы голову к нему на грудь и плакала бы от счастья. Ей хотелось, чтобы он ее поцеловал, а она бы обвела его шею руками. Она зарыдала. Слишком много она уже лгала, и слишком легко давалась ей ложь. Не беда солгать, если только это принесет пользу. Легко сказать «да». Она представляла себе, как смягчится его взор, и как он протянет ей свои объятия. Она не могла этого сказать, сама не зная почему, не могла. Все пережитое за это тяжелое время, Чарли и его жестокость к ней, холеры и все люди от нее погибающие, сестры, даже смешно сказать, этот комичный, всегда пьяный маленький Вадингтон, так повлияло на нее, что она себя не узнавала. В тревожном волнении ей казалось, что какой-то посторонний зритель в ее душе наблюдает за ней с изумлением и ужасом. Нужно было говорить правду. Не стоило лгать. Ее мысли как-то странно блуждали. Она вдруг вспомнила мертвого нищего, лежащего у стены. Почему она вспомнила о нем? Она перестала громко плакать, слезы тихо катились по ее щекам. Наконец она ответила на его вопрос. Он ведь спросил ее, он ли отец ее ребенка. «Я не знаю», — сказала она. Он усмехнулся. Китти задрожала. «Это не очень удобно, не правда ли?» Его ответ был очень характерен. Это было как раз то, что она ожидала. Но сердце ее упало. Ей хотелось знать, понимал ли он, как трудно ей было сказать правду. В ту же минуту она почувствовала, что вовсе не трудно, а просто необходимо. И оценил ли он по достоинству ее поступок? Ее ответ «Я не знаю, я не знаю» стучал у нее в голове, как молоток. Взять назад эти слова было теперь невозможно. Она вынула из мешочка носовой платок и вытерла глаза. Больше они не разговаривали. На столе у ее постели стоял сифон, и он налил ей стакан воды. Он подал ей стакан и держал его, пока она пила. Она заметила, как похудела его рука. У него были красивые тонкие руки с длинными пальцами. Теперь они обратились в кожу и кости. Рука немного дрожала. Он владел своим лицом, а рука выдавала его. «Не обращайте внимания на мои слезы», — сказала она. «Это ничего». Она выпила воду и поставила стакан на место. Он сел и закурил. Вздохнул. Уже и раньше слыхала она его вздох, и всегда при этом щемило ее сердце. Она смотрела на него и поражалась, до какой степени он исхудал за последнее время. Виски ввалились, кости черепа явно выступали из-под натянутой кожи. Надетое на нем платье было для него слишком широко, точно скроено на другого, более толстого, чем он. Вид у него был истощенный. Он слишком много работал, мало спал и почти ничего не ел. Она сумела пожалеть его, несмотря на свое личное горе и расстройство. Как тяжела мысль, что она ничем помочь ему не может. Он поддерживал рукой лоб, как будто от головной боли, и ей представлялось, что и у него в голове стучало молотком: «Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю». Странно, что этот мрачный, молодой и застенчивый человек так любил маленьких детей. Большинство мужчин так не любит и своих собственных. Если он питал такие чувства к смешным маленьким китайчатам, что бы он чувствовал к своему собственному ребенку? Китти закусила губы, чтобы снова не заплакать. Он посмотрел на часы. «Мне надо идти обратно в город. Много работы сегодня. Как вы себя чувствуете?» «Очень хорошо. Не беспокойтесь обо мне. Не ждите меня к обеду. Я поздно приду. Я съем что-нибудь у полковника Ю». «Хорошо». Он встал. «На вашем месте я бы сегодня ничего не делал. Не волнуйтесь и не огорчайтесь. Не нужно ли вам чего-нибудь от меня до моего ухода?» «Благодарю, нет. Не беспокойтесь, со мной ничего не случится». На минуту он остановился, как бы в нерешительности. Затем взял шляпу и быстрыми шагами, не взглянув на нее, вышел из комнаты. Она слышала его шаги, когда он проходил по улице мимо Фанзы. Она почувствовала себя страшно одинокой. Теперь незачем было сдерживаться, и она дала волю душившим ее слезам.